Глава 20. Лера. Внеплановое задание. Сели с Тимуром на разные ряды, так что почти не видели друг друга за высокими спинками. Через 20 минут монотонной езды жутко захотелось спать. Наверное, сказывалась круглосуточная работа над проектом. Я сняла обувь и улеглась прямо на сиденье. Ряд из трех широких кресел оказался вполне комфортным. Под голову положила свою сумку и под плавные движения микроавтобуса провалилась в сон. Проснулась от того, что почувствовала, будто меня кто-то щекочет за пятки. Резко одернула ногу и с большим неудовольствием открыла глаза. На меня, улыбаясь, смотрел Тимур. «Вставай, Соня». Я села и пока не могла еще прийти в себя. «Что, уже приехали?» «Нет, обед». Я посмотрела на него осуждающе. «Ты что, с ума сошел? Я не хочу». «Больше возможностей не будет. Следующая остановка — объект. Тогда возьми что-нибудь на свой вкус». Он растерянно посмотрел на меня, а я опять легла. «Ну, как хочешь». Дверь хлопнула, и они вместе с водителем ушли. Сон испарился, и я злилась, что меня разбудили, а была такая возможность восполнить бессонные ночи. Пришлось выйти и последовать за ними. На улице почему-то был жуткий холод и моросил дождь. Я поняла, что одета вообще не по погоде. Вроде бы относительно недалеко отъехали, всего 4 часа езды, а такая разница температур. Мужчины уже увлеклись меню. Я посела к ним, и только тогда они меня увидели. Все-таки решила присоединиться? Да, что-то не очень доверяю твоему вкусу. Место было неплохое, даже удивлена, что в таких тягулях имелось что-то подобное. Мы быстро справились с обедом и поехали дальше. К месту назначения прибыли к часу дня. Машина остановилась в открытом поле. Там стояли только две времянки, которые, видимо, планировались использоваться во время строительства. И все. Небо долго хмурилось, и все-таки начал капать дождь. Не зря я взяла зонт. Но на этом вся моя предусмотрительность закончилась. Как только ступила на землю, мои каблуки провалились, и так было каждый раз, когда я делала шаг. Вскоре на них налип толстый слой чернозема, и передвигаться стало жутко неудобно. От холода зуб на зуб не попадал. Тимур смотрел на это с сочувствием, а потом предложил. «Иди в машину, я сам доделаю, только зонт оставь». «Нет, я никуда не пойду. Мы вместе работаем». «Ну, хватит уже. Еще не хватало, чтобы ты заболела. Ты мне нужна здоровой». Еще секунду сомневалась, но потом природные инстинкты взяли свое. Понимала, если еще немного тут останусь, мне крышка. Забралась в теплую машину. Водитель не скупился на обогрев. Чувствовала себя словно в раю. С сочувствием смотрела на Тимура, но была ему безмерно благодарна. Ближе к 4 удалось разделаться со сбором информации. Несколько раз Тимур приходил на обогрев, а я делала еще несколько попыток присоединиться, но каждый раз понимала, что мое геройство ни к чему. Холод и я — понятия несовместимые. Предлагают помощь, надо пользоваться. Обратно ехали, уже сидя рядом. Я пыталась как-то отплатить за доброту коллеги и поэтому ненавязчиво развлекала его разговорами о проекте. Сейчас он в моих глазах был не меньше, чем рыцарь. Тимур был суров и неприветлив, как ни странно, и, кажется, не слушал меня совсем, бесцельно смотрел в окно. «Тебе не кажется, что эта поездка не случайна?» Перевел на меня серьезный сосредоточенный взгляд. Я замолчала. Сразу об этом подумала. Но потом решила, что у меня паранойя. «Тебе тоже кажется, что он все время нам мешает работать?» «Точно, причем с самого начала. Наверное, хочет от нас избавиться. Ну надо же». Теперь я тоже стала отстраненно смотреть в окно и наблюдать за стекающими со стекла капельками дождя. Это не очень честная борьба, когда сотрудников пытаются отстранить руководство. И бороться сложновато. Машина остановилась на обочине. Вокруг было очередное поле с подсолнухами. Что же будем делать? Ну что тут поделаешь? Нужно хорошо выполнять свою работу и делать вид, что мы полные идиоты и ничего не понимаем. Поскорей бы уже закончить это все безумие. Я так хочу домой. Меня тут жутко все достало. Ведь знала, не нужно ехать. А что ж, приехала. Нельзя было по-другому поступить. Я многозначительно молчала. Не хотела вдаваться в подробности и надеялась, что не спросит. А мне тут нравится все. Ну, за исключением этого типа, который нас сюда забросил. Планирую тут остаться. Обратно мне нельзя. Все мосты сожжены. При этом он как-то странно улыбнулся. Ясно. Я точно нет. У меня классная квартира, работа, отличный начальник и куча любящих клиентов. А тут... Не хочу, вся эта беготня мне уже надоела. Тоже хочу поскорее уйти из этой промежуточной конторы и от этого неадекватного руководителя. Так что хоть в чем-то цели у нас общие. Да. Я посмотрела в окно. За разговорами не обратила внимания, что стоим уже долго, а водитель куда-то вышел. Когда тот возвратился, я спросила. «Саш, скоро поедем? А то есть хочется жутко». «Не хочу вас расстраивать, но мы, наверное, надолго застряли». «Наверное, бортовой компьютер. И машина жутко глючит. Блокирнулась и не хочет заводиться». «Что же делать?» «Пока сидеть и ждать. Сейчас узнаю, когда нас смогут забрать». Помощь обещали часа через 4. Мы с Тимуром невесело переглянулись. Печка перестала работать, и в машине становилось все холоднее и холоднее. Я уже ненавидела этого Григория Петровича, эту долбанную деревню с их парком и поля с подсолнечниками.